Глава 27. В полночь, перед восходом убывающей луны, Ники повела прячущихся людей в атаку на ЖИС. Жуткое черное облако не устоит перед призывом ее маяка. Она уничтожит смертоносный рой, который терроризировал этот город после падения империи Железного Клыка. Прячущиеся люди смогут восстановить столицу и снова превратить Араганг в центр торговли. Они смогут избрать себе лидера и стать частью Дхарианской империи. Как только она будет знать, что ЖИС больше не опасны, она отправится в путь, чтобы отыскать армию генерала Утроса. Но это только если ее план сработает. Пятеро серых людей с факелами спустились по ступеням амфитеатра и подожгли груду дров на сцене. Пламя охватило древесину и взвелось вверх, посылая искорки, которые кружились в воздухе, подобно мерцающим в ночи. Огонь потрескивал, поглощая сухие ветви, а затем принялся за расколотые бревна. Пламя танцевало, отражаясь от многочисленных зеркал и от полированных листов металла, расставленных концентрическими кругами на сиденьях вокруг сцены. Дым клубился в воздухе, а пламя тянулось все выше. Ники стояла на верхнем ярусе, наблюдая за разрастающимся пламенем. Ее светлые волосы и лицо были замотаны несколькими шарфами и вуалями. Так она надеялась защитить кожу от ЖИС. На руки она надела перчатки, а ноги обмотала тканью. После зажжения костра прячущиеся люди побросали факелы и поспешили по крутым пандусам на городские улицы. Огонь на дне кратера определенно был самым ярким источником света в Араганге. Но Ники сделает его еще ярче. Невыносимо ярким. «Идите!» – крикнула она Кори и остальным. «Я хочу, чтобы вы были в безопасности, когда придет Рой». Она надеялась, что ткань защитит ее тело и даст достаточно времени. «Но мы обязаны помочь Ники. Можем заманить ЖИС в яму. Это и наша битва тоже», – сказала Аша. «Оставьте это мне. Пламя будет достаточно ярким». Ники посмотрела на решительную девушку. «Хватит с вас жертвоприношений». Она жестом призвала уходить, и группа отступила. Но они не стали запираться внутри зданий. Ники спустилась на дно амфитеатра и подошла к сцене, на которой полыхал огонь. Чтобы выманить ЖИС из логова, Ники придется сделать пламя во много раз ярче. Этот маяк сможет соперничать с солнцем, когда она задействует дар. Она могла бы призвать огонь волшебника, одно из самых великих и смертоносных заклинаний. Но сейчас ей не нужен разрушительный жар, только ослепительный свет. Поэтому она изменила заклинание, убрав из него энергию тепла, и постаралась создать свет волшебника, а не огонь. Пламя вспыхнуло, и показалось, что на дне амфитеатра появилось солнце. Нике пришлось заслонить голубые глаза от ослепительного бесшумного взрыва. Откуда-то сверху она услышала синхронное аханье. И прячущиеся люди отступили от края, не в силах выносить подобный искусственный свет. Прикрывая глаза рукой, Ники смогла посмотреть на плазменный шар, который создала. Он охватил сцену и разросся с кричащей блистательностью. Тысячекратно усиленные зеркалами, кристаллами и полированными листами металла. Даже из своего логова ЖИС должны были увидеть его и полететь сюда через ночь, как мотыльки на пламя. Продолжая подпитывать ярчайший маяк своим даром, Ники ждала приближения смертоносного жужжания, но слышала лишь треск костра в центре. Свет волшебника пульсировал в гипнотическом ритме, и весь город затаил дыхание. Минуты шли, а черное облако все не появлялось. Ники напряженно ждала, чувствуя легкое сомнение. А если ЖИС не впадают в бездействие ночью? Может, они уходят в закрытое логово, как летучие мыши в пещерах, и просто не могут увидеть ее маяка? Что способно выкурить их оттуда? Используя обе стороны дара, как и во время призыва Сильфиды, Ники направила свои мысли прочь, чтобы привлечь ЖИС. «Свет, приходите питаться светом, Приходите питаться кровью». Наконец по воздуху разнеслось новое гудение, переросшее в резкое жужжание. Подняв взгляд от ослепительного маяка, она увидела бесформенный черный вихрь, заслонявший звездный свет. Рой Жиз распался на части и разлетелся по Арагангу, привлеченный невыносимым сиянием. Она воздела обернутые тканью руки, маня их к себе. Ники даже убрала ткань с лица, чтобы они почуяли ее кровь. Прячущиеся устремились к дверям в убежище, но их движение привлекло Жиз. Одна рука темного облака потянулась к серым фигурам. Поддерживая свет волшебника, Ники пошла по ступеням арены, поднимаясь к улицам и собираясь отвлечь Рой. Лишенные разума кровожадные пятнышки уже налетели на двух отставших людей, и те рухнули, накрытые облаком Жиз. Ники не успевала дотянуться до них и спасти, но их невольная жертва убьет немало этих созданий. Жиз напивались ядовитой кровью, и набухшие шарики неуклюже уплывали прочь. Как и прежде, сферы приобретали нездоровый пурпурный оттенок и взорвались, пачкая мостовую. Остальная часть облака устремилась к яркому свету, словно рой из 10 000 пчел. Ники стояла на краю амфитеатра. «Сюда! Вот сюда!» Она махала руками, надеясь, что ее неотравленная одаренная кровь будет более желанной, чем кровь других жертв. «Сюда! К свету!» Она сорвала шарф из головы и встряхнула распущенными волосами. «Сюда! Ко мне!» Черное облако кружилось, напоминая завесу чадящего дыма, в то время как буйство света продолжало потрескивать и сиять на дне амфитеатра. Жиз были голодны, они выискивали добычу, но ей нужно было заманить их в котел. Хищный черный рой бился в двери и окна, пытаясь отыскать трещины между умело уложенными камнями. Когда Жиз почуяли ее, Ники ощутила покалывание на коже. Наконец, запах неиспорченной крови привлек их. И черное облако окружило ее, налетев даже быстрее, чем она ожидала. Ее словно окутал густой дым. Жиз, подобно одеялу, закрыли ее тело. Это было похоже на внезапный град из черного льда. Бесформенные крупицы двигались, пульсировали и кусались. Каждая не больше ногтя на ее мизинце. Они пытались проникнуть через ткань, находили складки и создавали крошечные разрывы, пробиваясь к коже. Каждое крохотное существо было покрыто похожими на иглы ножками, которые вонзались в ее кожу. Жиз ползали друг по другу, окутывая ее руки, лицо, шею, путаясь в волосах и залепляя глаза. Задыхаясь, Ники создала импульс ветра, который сдул их прочь. Но это было все равно, что дунуть на пыльцу. Жиз тут же вернулись новыми силами. Шатаясь, она шагала по крутым ступеням, пытаясь увлечь их в центр амфитеатра к дразнящему огню. Сотни из них, насытившись, поднялись от ее тела, набухшие шарики с темно-красной жидкостью. Ее кровью, кровью одаренной. Она знала, что как только они выпьют всю ее кровь, рой многократно увеличит свою численность. Она должна их остановить. Решимость придала ей сил, и она надавила на них магией. Это ее кровь. Ее. Она призвала нить магии ущерба, чтобы взорвать каждый из поднимающихся шариков, уничтожая их десятками. Но ее тело было облеплено черными существами, продолжавшими пить кровь. При помощи смертельной магии Ники попыталась остановить их сердца. Но у Жиз не было сердец. Это были просто крошечные хищные оболочки. Ослабев от резкой потери крови, она упала на колени на ступенях амфитеатра, пытаясь собраться с силами. Если придется, она доползет до дна кратера, чтобы сдержать их. Даже если самой суждено будет остаться в ловушке. Ей нужно удержать достаточно своего дара, чтобы суметь создать щит, иначе Жиз сбегут. Но для этого ей нужно быть живой. С улицы послышался женский голос, заглушавший жужжание. «Сюда! Возьмите меня! Ешьте меня и следуйте за мной к свету!» Кора. Старуха выбежала из арки дворца, отбрасывая серый плащ и открывая покрытую морщинами кожу. Увидев другую жертву, Жиз больше не нуждались в раззадоривании. Часть роя вокруг Ники изменила курс, и тысячи черных пятнышек устремились к Коре, чтобы ее поглотить. Старуха продолжала бежать даже тогда, когда черные существа покрыли кожу и облепили лицо. Она замедлилась, затем пошатнулась, но продолжала брести вперед, с каждым шагом приближаясь к амфитеатру. Бесчисленные Жиз поднялись в воздух, напившись ее отравленной крови, и взорвались, но тысячи других роились вокруг старухи. Последним усилием Кора достигла края амфитеатра и рухнула на пандус. Ее тело покатилось мимо рядов сидений, преследуемое Жиз. Она умерла раньше, чем остановилась. Жиз одеялом накрыли ее неподвижное тело около третьего ряда. Но теперь их привлекал пылающий маяк на сцене. Ники провела рукой по лицу, чтобы смахнуть пьющих кровь существ. Она чувствовала на коже бесчисленные жгучие уколы и страдала от потери крови. Зная, что это ее последний шанс, она призвала мощную волну дара и стала нагревать свою кожу, делать ее тверже, одновременно посылая импульсы силы, которая оторвала кровососущие пятнышки. При помощи сильного ветра Ники направила все облако к сияющему огню волшебника и отраженному от тысяч поверхностей свету. Сияние было непреодолимым. Она отозвала свою магию от пылающего маяка, и свет начал отступать, напоминая заходящее солнце. В темном и пустом городе Жиз тянулись к свету, следуя за ним подобно мотылькам, летящим к пламени навстречу судьбе. Ники была истощена растратой дара и ослаблена потерей крови. Но все равно поднялась на ноги и стала спускаться на дно кратера к пылающей сцене. Облако сомкнулось, почти заслонив сжимающуюся сферу света волшебника. Когда весь рой оказался в чаше амфитеатра, Ники призвала еще одну волну магии, чтобы установить над сценой щит. Изогнутый мерцающий барьер, напоминавший пузырь. Жиз оказались заперты, но только до тех пор, пока она в состоянии удерживать щит. «Быстрее!» Ее слова больше походили на хрип. Она надеялась, что прячущиеся люди расслышат ее. «Вы нужны мне, строители, сейчас! Вы готовились к этому!» Из закупоренных зданий хлынул поток людей в серых плащах. Ее мысли путались, но она сжала щит, уменьшая пузырь, и толкая пойманных Жиз все ближе и ближе к центральному огню. Край щита дошел до среднего ряда сидений и продолжил идти к центру, загоняя черный рой. Во дворце Мра наконец пробилась через остатки деревянной двери и побежала на улицу, желая помочь истекающей кровью сестре Пуме. Ники упала на колени и почувствовала, что черная ткань ее платья пропитана кровью. Мра прижалась к ней, предлагая свою силу и защиту. Но Ники не могла потерять концентрацию. Пузырь уменьшился, накрывая лишь сцену на дне амфитеатра. Внутри этой тюрьмы оказались тлеющее пламя и гудящий Жиз. Чтобы сберечь силы, Ники забрала энергию, поддерживавшую свет волшебника, и огонь угас. Замкнутый пузырь стал темным, и отчаявшиеся Жиз оказались заперты в пространстве без света и крови. Они бились о невидимую изогнутую стену, как тысячи разъяренных шершней. «Сейчас! Замуруйте их!» Архитекторы, плотники и каменотесы бежали к ней в сопровождении рабочих. Они заранее разработали планы, принесли строительные материалы, собрали инструменты и были готовы к работе. Трудясь как пчелки, строители Араганга перекрывали длинными балками нижнюю часть амфитеатра. Пол сцены они заделали заранее, заложив кирпичом и замазав раствором даже самые крошечные щели. Когда перекрестные балки были уложены, они устроили поверх них настил из деревянных реек, которые накрыли непрозрачным брезентом, герметизируя купол. Другие рабочие нанесли на толстую ткань слой из быстро твердеющего гипса. Поверх всего этого они выложили слой кирпичей, выстроив непроницаемый купол над тюрьмой Жиз. Ники была сосредоточена на том, чтобы удерживать щит вокруг темного облака, пока не закончат возведение постоянной тюрьмы. Прячущиеся двигались быстро и скоординированно. Они укрепили монолитный барьер, закрывая все оставшиеся щели, а затем покрыли кирпичи толстым слоем раствора и штукатурки, слой за слоем. Толщина непроницаемого купола достигла нескольких футов. Еще до наступления рассвета сотни рабочих полностью запечатали тюрьму ЖИС, которая простоит вечно. Ни света, ни крови, ни свободы. Они зачахнут и умрут. Ники как сквозь туман осознала, что Аша трясет ее за плечи. «Все закончено. Ты можешь отдохнуть». Колдунья была не в силах даже поднять голову. Она прислонилась к большой пуме, которая мурлыкала рядом. Со вздохом облегчения Ники отпустила дар, позволив щиту под куполом исчезнуть. ЖИС были навечно запечатаны в невероятно толстых и прочных стенах. Барьер держался крепко, но прячущиеся люди продолжат усиливать и наращивать его еще несколько дней. Ники не знала, через сколько времени ЖИС умрут от голода и обратятся в ничто. Но была уверена, что они никогда не выберутся. У нее не было сил сопротивляться, когда прячущиеся люди подняли ее и понесли в укрытие. Теперь она могла отдохнуть. Ее глаза закрылись, она ощутила слабость от потери крови и невыразимую усталость от такой растраты дара. Но она восстановится. Она сделала то, что обещала. Теперь ей нужно позаботиться о том, чтобы не позволить генералу Утерсу завоевать весь мир.